Однако изучение списка и фотографии ни на что Настю не подвигло. У нее в руках не было никакого ключа, при помощи которого она могла бы выбрать из списка объекты первоочередной проверки. Все они были челноками, все до единого крутились вокруг купи-продай, систематически летали в Турцию, Грецию, Арабские Эмираты и Таиланд. Знаете, Бокр, у меня есть основания подозревать, что Удунян совершил убийство. Было это 29 сентября или чуть позже, но трупа нет. То ли он его куда-то спрятал, то ли я не знаю что. Вы могли бы прокачать его на этот предмет? — Сделаю все возможное, — кивнул серенький человечек, мелькавший перед Настей взад-вперед по комнате. Сегодня на нем опять были голубые носочки. — Только не забывайте, пожалуйста, мои условия, — попросила Настя. — Конечно, конечно, — усмехнулся Бокр. — Бить нельзя, травить нельзя, но врать можно. Вы можете назвать мне имя жертвы. — В том-то и дело, что я не знаю. Просто мне достоверно известно, что Сурен Удунян увидел в метро одного человека и пошел за ним следом. Я не знаю, кто этот человек, но мне кажется, что Удунян должен был его убить. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь. Возможно, вам удастся выяснить, что он жив. — Значит, человек из метро, — задумчиво протянул Бокр, — не густо. — Может, какие-нибудь особые приметы, шрамы с головы до ног, лысин до плеч или еще какой-нибудь прибамбас? Я же должен выставить мизансцену и вплести в нее упоминание об этом человеке. Значит, что он должен быть легко узнаваем. — Не знаю, — честно призналась Настя. — Вы подумайте до утра, как вы будете прокачивать Удуняна, а я подумаю про идентифицирующие признаки. Позвоните мне в 19:30. Бокр ушел, и Настя улеглась в постель. Сна не было. Ей не давала покоя мысль об убийстве, возможно, совершенном Удуняном. Почему же он не убил психа? Ведь по всей логике событий он должен был это сделать, а если убил, то где труп? Иногда в размеренный ход мыслей врывался противный холодок где-то в области желудка, и Настя вспоминала про встревоживший ее эпизод в Конькове. Что-то в нем было не так. Часа в 4 утра она вдруг подпрыгнула на диване и включила свет. Поколебавшись минут перед нежеланием вылезать из теплой постели и стремлением решить очередную задачку, она встала и достала с полки несколько толстых томов энциклопедии, притащив их на кухню, зажгла газ, поставила на огонь чайник и углубилась в чтение. Через полчаса, выпив 2 чашки кофе и просмотрев несколько десятков статей, она уже мечтала о том, чтобы скорее наступило утро, и она могла начать задавать новые вопросы.